Глава третья. «Да текут дни по желанию моему», — так однажды сказал Карабанов, вспомнив об Исмаил-хане Нахичеванском, и подивился тому, что каждый наступающий день желателен теперь ему, словно праздник. И течет он этот день тягуче и приятно, словно время в восточном кейфе, под бульканье наргиле, под щипание струн тонкими пальцами девушки. Труднее всего было снова нащупать под собой лакированные плитки паркета, ушедшего когда-то из-под ног. Нелегко было снова врастать в серебристую чешую свитского офицера, почти полупридворного. «Как мне поступить?» — часто раздумывал Карабанов. «Или лучше отдаться на волю течения?» Впрочем, ничего не было решено. «Да текут дни по желанию моему, пусть текут». Карабанову для отдыха были отведены свободные покои во дворце наместника, стоявшем в Боржомском ущелье на самом берегу Куры, стремительной и певучей. Выстроенный среди лесистых холмов, звенящих на ветру арфами сосен, этот пышный отель мавританского стиля, насквозь пронизанный блеском стекла и прохладной белизной тентов, напоминал живущим в нем обитателям, живущим в тревоге междоусобиц и кровавых раздоров, о лучших европейских курортах. Однако изнутри дворец наместника был похож скорее на какой-то Содом, почти вавилонское столпотворение, словно Левантийский Майдан, разноликий и разноязыкий, расселился по его комнатам, балконам и башням. Карабанов не знал, на каком языке ему беседовать с обитателями дворца. Из русских были только горничные и казачья охрана. Вывезенные из Бадена фрейлины, подруги великой княгини, говорили только на языке доброго фатерлянда. Врачи отзывались на английский, садовники — на голландский. Бонны малолетних великих князей трещали по-французски, а девицы лучших фамилий Кавказа, взятые из бедности в приживалке, знали только язык родных гор. Слуги и повара целые дни грызли один другого по-турецки. А солдаты-дровосеки признавали только один язык, матерный, которого строго и придерживались. Карабанов уже не раз, высунувшись из окна, грозил им сверху. «Вы бы там полегче! Никак нельзя, ваше благородие! Полено-то тяжелое! Да вы не тревожьтесь, здесь все равно никто по-русски ни хрена не понимает!» Первые дни своего отдыха в Боржоме Карабанов старался побольше спать. Принимал советы врачей, к общему столу выходил редко, лениво присматривался к молоденьким и глупым фрейлинам. Сама же Ольга Федоровна, принцесса Баденская Цицилия, женщина еще моложавая, невыносимо скучная от избытка немецких добродетелей, мать примерная и плодовитая, недавно родила седьмого ребенка Алексея, который еще в пеленках сделался шефом 161-го пехотного Александропольского полка. Карабанову мешали спать не в меру ретивые солдаты этого полка. Когда им хотелось выпить, а денег на выпивку не было, они заводили под окнами дворца такую уру в честь своего покровителя, что Ольга Федоровна спешила выйти на балкон с мешочком медиков, только бы эти горлопаны не разбудили малолетнего шефа. Карабанов злился, но не идти же ему было ругаться с любителями выпить. Здесь тебе не Баизет, где все делалось от души по мере надобности. Иногда во дворце, стремительным наскоком между делами, появлялся и сам хозяин, наместник Кавказа, великий князь, стареющий красавец. Михаил Николаевич наспех целовал детей в лоб, чмокал жену в руку и тут же заявлял, что он сейчас уезжает обратно. Иноземные приживалки списком, словно испуганные крысы, шарахались от него, разбегаясь по своим норам, разукрашенным кружевами и вышивками. Наместник, пылящий бомбой, пролетал через длинные анфилады комнат, ударами ноги расшибая перед собой половинки дверей, врывался в свой кабинет, щелкал замок, и во дворце наступала непривычная тишина. Карабанова наместник вызывал к себе, давая ему незначительные поручения. Иногда поручения были настолько интимного свойства, что Андрей даже боялся сделаться под конец официальной сводней. Михаил Николаевич был мужчиной еще в соку, ему одной жены не хватало. Здоровье, сильно подорванное во время сидения, возвращалось Карабанову неохотно. Он часто смотрел на себя в зеркало, впалые щеки с бледной синевою, в больших влажных глазах лихорадочный блеск, а на утончившемся от страданий носу ноздри сделались выпуклее, нехорошо раздутые, что ему самому казалось весьма неприятным. По вечерам Андрей отворял окно в парк и садился в качалку перед звездным квадратом неба. Парк медленно оживал. Мелькали в темноте заросли платья фрейлин и служанок. Трещали заборы под натиском неосторожных любовников. Карабанов смотрел на чужие шашни из окна адъютантских покоев спокойно и равнодушно, как мудрый, все изведавший старец, нисколько не волнуясь, совсем без зависти. Сейчас его тревожило другое, почти гамлетовское. Быть или не быть? Если быть, то почему же до сих пор молчит наместник? Я же не могу сам навязывать ему свои желания. Ватнин появился вдруг совсем не кстати. Однако Андрей обрадовался его приходу. — А, Исаул, борода ты моя разлюбезная! Здравствуй, Назар Минаевич! Здравствуй, золотко мое! Они трижды облобызались, крепко обнявшись, постояли молча, вспоминая тяжкое былое. Потом сотник ласково отпихнул поручика от себя. «Приехал я вот, посоветоваться нам надобно». Они стояли возле калитки у входа в парк. «Так пройдем», — предложил Карабанов. «Не», — замотал бородой Ватнин, — «не обучен я ступать в такие палаты». — А ты плюнь, здесь только вшей нету, а живут грязнее, чем в казармах игдырских. Я-то уж присмотрелся. Он провел его в свои комнаты, угостил сотника вином. — Ну, рассказывай, что случилось? — Некрасова, — ответил Исаул, отворачиваясь. — Под арест взяли. Штоквица как-то на вокзале встретил. Говорит, что посадит академика нашего. Карабанов поплотнее прихлопнул дверь. «Жаль», — сказал поручик. Ему действительно было сейчас очень и очень жаль этого умного, хорошего человека. «А только ведь Исаул. Ну, чем я могу тут помочь?» «Да можешь ведь», — с мольбой посмотрел на него Ватнин. «Чем? Про то не знаю, а можешь. Как? При особе ведь состоишь. Любой живчик с аксельбантами посильней генерала будет». Карабанов подлил сотнику вина. «Я знаю, меня дважды предупреждали. Еще там, в Боязете. Сначала Штоквиц, потом этот прыщавый Латышев. И не надо было ему соваться в политику. Как жили люди 100 и 200 лет назад, так и будут жить. Словами да пулями ни черта тут не исправишь». «Бог с ним, с народом», — отозвался Ватнин печально. «Не моего ума дело о народе судить. А вот Юрий-то Тимофеевич, человек правильный, ему помочь надобно, а?» Карабанов молчал. «Не молчи», — попросил Исаул. «А что мне?» «С его высочеством поговори. Скажи и так, мол, и так, я этого Некрасова как себя знаю. А? Сдурел ты, что ли, сказал Карабанов, поднимаясь. Не смей и думать, чтобы наместника тревожить. Ладно, согласился он, вдруг устыдившись. Так и быть, подумаю. Ватнин встал, шумно вздыхая, как лошадь. Винишко у тебя, хоть и пузырится здорово, а только не шибает меня. Пойду-ка я, Андрей Елисеевич, не поминай меня лихом. А на следующий день во дворце стало известно, что вчера в одном из армянских ресторанов какой-то казачий сотник, гигант ростом, в пьяной драке с местными интендантами перекалечил сразу 12 человек. Его замкнули в осаде дверей, но он проломил стенку ресторана и ушел, перебив на прощание посуды на 316 рублей с копейками. В этом гулливеровском разгуле Карабанов разгадал силу Ватнина и правильно решил, что сотник набуянил от горя. Перед ужином Карабанову принесли письмо, очень краткое по содержанию. «Я остановилась в кавалерийской гостинице. Надеюсь, вы остались после всех подвигов прежним моим рыцарем. Если угодно, вы можете встретить меня в 20:00 вечера у Екатерининского источника. Всегда ваша». «Странная женщина», — сказал Карабанов. «Мне казалось, что уже все кончено». Однако она быстро оправилась от своих потрясений. Вечером Андрей накинул скромный мундир казачьего офицера, натянул чистые перчатки и на попутном дилижансе доехал до минеральных ванн. Боржоми, сильно запыленный и набитый понаехавшей публикой, утопал в музыке военных оркестров, в шарканье множества гуляющих ног и женском смехе. Из Воронцовского парка, раскинувшегося на горе, уже тянуло вечерней прохлады. Карабанов решил ждать у входа в павильон, стены которого были исписаны заезжими лунатиками-поэтами. Многочисленные перлы поэзии, вдохновленные употреблением нарзанов, испещряли гранит царапинами строчек. «Люблю тебя, дитя природы», за поступь дерзкую твою и за целительные воды, которые с тобою пью. «Господин», — сказал Карабанов одному из словоблудов, «а вам не стыдно пачкать стены?» Фигура престарелого чиновника медленно повернулась к Андрею, прижимая к груди букетик цветов. Губача надрала была сизой, плотоядно отвисшей. Щелкнув вставной челюстью, бритый оскалился. «Ах, какой прелестно я несу эти цветочки!» — сказал он, слезливо мигнув. «Вы не знаете ли случайно рифму на слово «солнце»? Первая строчка у меня получилась так. «Приходи скорее, мое солнце». Не знаете?» «Знаю», — ответил Карабанов. Можете записать: «Приходи скорее, мое солнце, забирай скорей мои червонцы». «Извините», — обиделась мумия, — «но прелестная влюблена в меня бескорыстно». Кто-то неслышно, подойдя сзади, закрыл Карабанову глаза мягкими ароматными ладонями. Тихий смех за спиной, дыхание женщины. Всегда волнующее. «Аглая», — сказал Карабанов, и ладони упали с его глаз. Он повернулся. Его кузина, единственная из всей родни, которую он любил, стояла перед ним такая чудесная, вся будто сотканная из легкого газа, с тихой улыбкой на крохотных губах. «Боже мой!» — растерялся Андрей, хватая ее руки и целуя их часто-часто. «Боже мой, как я рад, княжна! Милый вы мой славный человек! Давно ли вы здесь? Как узнали про меня? Дорогая моя Долли!» Концом прогулочного зонтика она ударила его по плечу. «Андре», — сказала она, сияя глазами, — «я тоже рада вас видеть. Куда мы отправимся, чтобы поговорить?» «Можно в Марсель», — предложил Карабанов, памятуя о том, что в армянском ресторане после вчерашнего побоища, наверное, подают на плохой посуде. «Нет, там много знакомой публики. Неужели нет места поуютнее?» «А если поехать на Шавицхале? Там совсем пустынно, но слишком просто. И сидеть надо на коврах, поджав ноги. Чудесно! Андре, поехали!» Разговор был просто ясен, очень откровенен, как и должно быть между близкими родственниками. Долли была очаровательна, бесхитростна. Ее улыбчивые губы порозовели от вина. «Я так рад! Так рад!» — не уставал твердить Карабанов. «Что это за Аглая, которую вы ждали?» Андрей рассказал, даже с подробностями. «Не сердитесь на меня, Андре», — ответила княжна, — «но я понимаю эту женщину. Она, очевидно, лучше вас». «И когда роль любовника кончилась, вам больше нечего было делать возле этой женщины?» Босой официант с полотенцем на голове подал им шампуры с нанизанными шашлыками и помидорами, принес ароматные хинкали, обсыпанные барбарисом. «Не знаю, что это такое», — мило засмеялась княжна, — «но это очаровательно. Мои тетушки в Москве ужаснутся». Карабанов щедро под влиянием встречи вина раскрыл перед Долли свои карты. «С меня уже хватит», — закончил он свой рассказ. «Я вкусил от всего горького плода и окривел. Пускай доедают его другие». Княжна задумалась. «Я еще молода», — ответила она не сразу, — «но уже достаточно опытна. Правда, мой опыт тоже горек, но он, очевидно, необходим для людей нашего круга. Я скажу вам, Андре, некоторые вещи, которые вы никогда не надеялись услышать от своей Долли». Карабанов снова часто-часто расцеловал ее руки. «Слушайте, Андре, не ищите опять то, что вы потеряли. Не цепляйтесь за аксельбанты, как бы они ни касались вашего носа. Поверьте мне, так будет лучше. Нам, женщинам, труднее вырваться из этого круга. Так будьте же мужчины, мой дорогой кузен». И они еще долго-долго беседовали, тряся свое отощавшее генеалогическое дерево. И когда с него падал родственный им плод, они как бы прикидывали его в руке, сколько он весит на сегодня в обществе. «Что же мне делать?» — спросил Карабанов. «Не ходить же целый век в этих чикчирах. Идите в отставку, Андре. Возвращайтесь в Рязанскую. Сейчас слишком изменились условия жизни, Андре, и можно сделать хорошую карьеру, устроившись по выборам. Вам совсем не обязательно блистать при оружии». В город они возвращались уже на последнем дилижансе. «Вы чудесный, Андре», — призналась княжна, — «но мне страшно за вас и очень-очень беспокойно. Особенно после нашего разговора». Прощаясь у пустынного подъезда гостиницы «Кавалерская», самой лучшей гостиницы в Боржоме, княжна сказала: «Ну, идите, Андре. Дайте я вас поцелую на прощание». Она коснулась его губ маленькими теплыми губами, которые напомнили Карабанову поцелуи Аглаи. И он с жадностью привлек кузину к себе. Долли оторвалась от него, судорожно вздохнув, закрывая рот тылом ладони. «Это уже поцелуй не брата. Дорогая княжна, поверьте, что я и не надеялся сегодня на встречу с сестрой». Эту ночь они провели вместе. Утром ему не хотелось раздумывать, кто виноват. она женщина или он мужчина. Однако пробуждение наступило, хотя естественного чувства неловкости и чего-то стыдного они оба не испытали. Наоборот, в их отношении закралась какая-то тончайшая, словно змеиное жало, нежность одного к другому. Карабанов вдруг понял, что сейчас для него нет человека роднее и ближе, чем эта маленькая княжна.